Похищение Палладия. Спасительный план Афине пришлось сочинять в торопях, потому и получился он бредовым. По ее плану греки, как и собирались, уплывали, оставив у себя в лагере огромную деревянную лошадь, внутри которой сидели их лучшие герои. Троянцы затаскивали коня вместе с героями к себе в город, ночью те выходили и открывали ворота, давая путь тайно вернувшемуся греческому войску. Редкостная чушь. Но ничего лучшего никто все равно предложить не смог. А Афина уверяла, что все должно получиться, и грекам ничего не оставалось, как только ей верить. Верил, конечно, и Одиссей. Но слова Колханта о Палладии, будь то это подозрение, пророчество или пьяный треп, не выходили из головы царя Итаки. Кто действительно знает, на чьей стороне взбалмошная богиня, пока Палладий в руках троянцев? Можно ли браться за осуществление безумного, авантюрного плана Афины, ради которого на кон была поставлена жизнь всех греческих героев и исход Троянской войны, не устранив такое серьезное подозрение? У Одиссея был собственный план, тоже безумный. Он решил украсть у троянцев Палладий. Проникнуть в город было несложно. Днем ворота открывались, но Одиссей был слишком заметной личностью, многие троянцы знали его в лицо. Целую неделю царь Итаки не мылся, не брился, не причесывался, велел слугам избить себя и в таком неузнаваемом виде, обросший, вонючий, в грязных лохмотьях, с синяками на лице и рубцами от плети на теле, он прошел в осажденный город. Стражи пропустили его, не обыскав. Отвратительный нищий не вызывал подозрений, и прикасаться к нему никто не захотел. Так что Одиссею даже удалось пронести под лохмотьями короткий меч и мешок. Побродив по улицам, он нашел храм Афины, заглянул туда, стараясь не попадаться на глаза всевидящей богине, узнал, где стоит Палладий, небольшая, почерневшая от времени, грубо сработанная деревянная статуэтка. Что делать дальше, Одиссей не знал. В храме и вокруг него всегда было много людей, стражники охраняли вход, забрать статуэтку и незаметно вынести ее было невозможно. Пробиться с боем в одиночку, с одним коротким мечом, тоже никак. А на ночь храм запирали. Одиссей до вечера ходил по городу, пытаясь что-нибудь придумать. Главная улица была заполнена людьми. Настроение у троянцев было праздничное. Они знали о приготовлении греков к отплытию и уже заранее начали отмечать победу. Стражники освобождали путь для носилок наследного царевича Деифоба и его жены. Веселая толпа радостно приветствовала героического брата Гектора и даже всеми нелюбимую Елену. Одиссей посторонился, пропуская процессию. «Дорогой, посмотри на этого несчастного, мне его жалко», донеслось до него сквозь шум толпы. Процессия остановилась, слуги опустили носилки на землю. Люди расступились, стражник слегка подтолкнул Одиссея к носилкам, и только теперь он понял, что Елена говорила о нем. Царь Итаки от неожиданности растерялся и не решил сразу, как ему дальше поступать. Растерялся и Деифоб. Помедлив немного, он поспешно достал сумку, вытащил оттуда краюху хлеба и протянул ее Одиссею. Тот взял ее, бормоча какие-то невнятные слова благодарности, и пятясь стал отходить в толпу. «Куда же ты, нищий?» – обратилась к нему Елена. «Подойди, я хочу поговорить с тобой». Одиссей подумал, что стоило бы убежать, но толпа вокруг собралась такая плотная, что он бы все равно далеко не пробился. Пришлось подойти к носилкам. «Кто ты, нищий?» «Я тебя никогда в этом городе не видела», – заговорила с ним Елена. «Ты не местный?» «Да, мне тоже показалось, что он говорил с греческим акцентом, так ведь, дорогая?» – вставил свое слово Деифоб. «И, судя по выговору, он прибыл к нам с острова Итака, из царства Одиссея», – подтвердила Елена, сверля Одиссея пристальным взглядом своих умных зеленых глаз. «Как твое имя, бедняга? Или нет, да я сама угадаю». «Мое имя вам ничего не скажет, добрая госпожа», – поспешно ответил Одиссей. «Для вас я никто, так меня и зовите. Я и правда прибыл с Итаки, я служил Одиссею. Но теперь, когда греки возвращаются домой, я стал ему не нужен. Он избил меня и прогнал». «Какой негодяй!» – возмутился Деифоб. «Впрочем, что еще ожидать от этого мерзавца?» Одиссей с трудом подавил гнев. «Не смею осуждать моего хозяина, пусть даже и бывшего», – выдавил он из себя. «Это похвально», – сказал Деифоб. «Ты хороший раб, Одиссей наверняка скоро пожалеет, что лишился такого». «Ну, было приятно познакомиться, все тебе хорошего, никто». Он дал слугам знак продолжать путь, но Елена их остановила. «Как, дорогой, я только встретила своего соотечественника, и мы уже расстаемся. Я хочу с ним поговорить, расспросить о родине». Но уже поздно, дорогая, нам пора. Хорошо, поедем. И никто с нами. Но, может быть, нам не по пути? Попытался возразить Дейфоб. И Одиссей уже был готов с ним согласиться, но Елена тоном, не допускающим возражений, заявила. Нет, ему с нами по пути. Пусть сядет к нам на носилки. Но, Елена, он же их испачкает. Будто ты их сам будешь мыть. Елена сердито сморщила носик. Но он же... Ничего, ты тоже воняешь, когда приходишь с тренировки или с войны. Я же терплю. Дейфобу ничего не оставалось, как только подвинуться, освобождая Одиссею место. Тот попытался возразить, что сам давно уже не был в Элладе и не знает никаких новостей оттуда. Но Елена ничего не хотела слышать, и царю Итаке пришлось смириться. Всю дорогу до дворца Елена расспрашивала Одиссея об Элладе, о разных царях и царицах. Тот отвечал коротко и уклончиво, постоянно ссылаясь на свою неосведомленность, но Елена не отставала. Когда они добрались до дворца, Дейфоб снова попытался распрощаться и спровадить вонючего нищего. Но Елена категорически заявила. «Никто пойдет со мной!» «Я еще ни о чем не успела его расспросить. Что ты на меня так смотришь?» «Дорогой, если ты и дальше будешь ревновать меня каждому нищему, то мы поссоримся!» «Но, дорогая, — пробормотал Дейфоб, — я собирался сегодня вечером прийти к тебе. Завтра придешь. Сегодня я все равно не в настроении. Пойдем, никто». Она провела Одиссея в свои покои, отпустила служанок и осталась наедине с гостем. «Видать, совсем плохи дела у греков, раз Одиссей ходит по городу в таком виде», — сказала она. Одиссей выхватил меч. Елена с улыбкой на него посмотрела и спросила. «Ты всегда его достаешь, когда приходишь к женщинам? Я думала, ты покажешь что-нибудь более интересное». Она подошла к гостю и, не спуская с него пытливого и насмешливого взгляда, забрала оружие. «Отдай, а то еще порежешься». «Что тебе надо?» — хриплым голосом спросил Одиссей. Елена сладко потянулась, присела, положив ногу на ногу, и, поигрывая мечом, сказала. «Разве это я пришла к вам в лагерь? Ты явился в мой город, и меня же спрашиваешь, что мне надо. Это должен быть мой вопрос. Впрочем, раз ты первый спросил, отвечу. Просто я рада тебя видеть. Ты не представляешь, как мне тут одиноко. И вот вдруг встречаю грека и не кого-нибудь, а тебя. Вот и захотелось поговорить. Ведь из всей той банды уродов и придурков, которые назывались моими женихами, ты был единственный, кто мог бы мне понравиться. Я определенно выбрала бы тебя, если бы это мне не велел старый дурак Тиндарей. А я не люблю, когда мной командуют. Да и кто он такой, чтобы мной распоряжаться? Всего лишь отчим. Мой отец Зевс. Вот я и выбрала Менелая. А жаль. Мы бы с тобой были прекрасной парой. Все могло бы быть совсем по-другому. Вот я и ответила. Теперь ты рассказываешь, что тебе тут понадобилось перед самым вашим отъездом. Что за строительство вы там начали? Что затеваете? Мне все интересно». Одиссей молчал. «Ну ладно. Раз ты не хочешь отвечать сейчас, поговорим после». «Не показывай разочарования», — сказала Елена. «После чего?» «Ты поглупел, Одиссей? Или Пенелопа тебя ничему не научила?» «Пенелопа моя жена», — резко ответил царь Итаки. «Ах, я совсем позабыла. А она, думаешь, до сих пор это помнит, через столько-то лет?» «Не суди обо всех по себе», — с гневом ответил Одиссей и отвернулся. «Одиссей! Одиссейчик!» — донесся до него вдруг голос Пенелопы. «Где ты? Куда пропал? Я не видел тебя долгие годы. Ко мне собрались женихи со всех соседних островов, но они не годятся тебе и в подметке. У одного воняет изо рта, другой ничего не может в постели, после третьего у меня все болит. Я разорилась их кормить, но и прогнать не могу, поскольку без них будет скучно. Возвращайся скорее, пока от меня еще что-то осталось». Одиссей с ужасом обернулся. Умные зеленые глаза Елены смотрели на него озорно и насмешливо. «Что, похоже?» – спросила она. «Увидишь, я и не такое умею, я ведь дочка Зевса». «Не смей», – пробормотал царь Итаки. «Значит, действительно похоже, раз ты так заволновался. Бедный Одиссейчик, с кем ты связался?» Елена вышла и вскоре вернулась с бокалом вина. «Выпей», – сказала она. «Ты слишком напряжен, тебе надо расслабиться». Одиссей пригубил вино и резко отдернул от рта бокал. «Что за странный привкус?» Елена ухмыльнулась. испугался герой. Это снадобьем и спарисом привезли из Египта. Там каждый житель доктор. Они знают про травы все, что только можно про них знать. Какая лечит, какая убивает, так лечит или убивает. Лена вздохнула с досадой, забрала у Одиссея бокал и отхлебнула крупный глоток. «Если б я хотела тебя убить, то просто сказала бы Дейфобу твое имя, не стала бы тратить дорогое снадобье. Не будь дураком, тебе это не идет. Пей». Одиссей залпом выпил. «Так все-таки что это за снадобье?» – спросил он неожиданно развязанным тоном. «Чудная травка. Будут на твоих глазах детей твоих убивать, родителей, настроение не испортят. Будешь веселиться и говорить «давайте еще».» Одиссей широко улыбнулся. «Для тебя это особенно актуально», — сказал он. «Зря смеешься. Думаешь, мне легко? Меня тут все ненавидят. Все хотят моей смерти или, по крайней мере, смотрят как на шлюху». «Сколько раз я уже пожалела, что поддалась тогда зову сердца и сбежала с Парисом. Но я жена царевича, я всегда должна выглядеть счастливой и беззаботной. Что б я делала без этой травки? Жизни своей без нее уже не мыслю». Одиссей расхохотался. «Да. Без травки это не жизнь, а комедия», – проговорил он сквозь смех. «Предлагаю всем стать коровами, жевать травку, мычать и давать молоко». Ему самому так понравилась эта шутка, что он захотел ее записать, чтобы потом не забыть. Впрочем, он ее тут же забыл и заговорил совсем о другом. Веселая беседа с красавицей Еленой чудно завершила приятный вечер увлекательного дня. Одиссей почувствовал нежный и приторный запах. Он сидел в теплой ванне, а Елена втирала ему в плечи что-то ароматное. «Что со мной было?» – испуганно спросил царь Итаки. «То же, что и со мной. Ты ничего не помнишь? Значит, я перестаралась с травкой. Думала, что это детская доза, но ты ведь не привык. На тебя слишком сильно подействовало. Жаль. Ты многое пропустил. Это было прекрасно. Ты был неотразим». Одиссей не чувствовал ничего похожего на похмелье. Он был бодр, ничего не болело, никакой тошноты. Разум чисто светил. Но что же все-таки было после того, как он выпил из бокала? Впрочем, что было и так понятно, важнее другое. «О чем я говорил?» «Так, о том, о сём. Я и сама ничего не помню. И, наверное, не вспомню, пока ты не вернешься к своим. Это я тебе обещаю». «А после того, как вернусь к своим?» «Сначала вернись. Не строй таких дальних планов». Одиссей понял, что настаивать бесполезно. Он вылез из ванны, надел свои лохмотья. Хотя синяки на лице и рубцы на теле еще оставались, лохмотья смотрелись на чистом и ароматном Одиссее теперь уже неуместно. Елена достала его меч. «Потом отдам», — пояснила она. «Кто тебя знает, вдруг у тебя от травки припадок какой-нибудь случится с непривычки. Пойдем». Одиссей не стал спрашивать, куда. По тайным ходам они вышли из дворца. Еще не рассвело, город спал. Елена шла по темным улицам и вела за собой Одиссея. Было видно, что она не в первый раз так гуляет по ночам. Она шла уверенно, но осторожно. Стражники на пути не попадались, очевидно, Елена знала, где они и как их обходить. После недолгого петляния по ночному городу они вышли к храму Афины. Елена открыла замок своим ключом и впустила в храм Одиссея. «Значит, я проговорился про Палладий», — подумал тот. «Хорошо, если только про него». Он быстро проскочил в храм, нащупал в темноте статуэтку и схватил ее. «Ой», — подумала богиня, — «кто это?» Прежде чем оказаться в мешке, она успела разглядеть в темноте лицо Одиссея. «Что он делает? Как он посмел ко мне прикоснуться? Какое жуткое святотатство! Никогда ему этого не прощу!» «Сразу, по крайней мере, точно не прощу. Пусть долго извиняется и приносит обильные искупительные жертвы». Одиссей выбежал из храма, и Елена снова заперла дверь. Она протянула Одиссею меч и сказала: «Иди к воротам, ты должен уйти раньше, чем пропажу заметят». Царь Итаки на мгновение подумал, не воспользоваться ли ему мечом прямо сейчас, но твердый взгляд Елены решительно пресек такие мысли. К тому же Одиссей подумал о Менелае. «Удачи», — сказала Елена. «Передавай привет сестренке». «Какой сестренке?» — Елена хихикнула. Глупый ты никто. Афини, конечно. Одиссей отправился в сторону ворот. Улицы были темны и пустынны. Стражники не обращали внимания на одиноко бредущего нищего. Палладий был спрятан под лохмотьями. «А все-таки какой же он смелый!» – думала Афина. «Не побоялся один проникнуть во вражеский город только для того, чтобы похитить меня. А эта дура Афродита говорит, что я никому не нужна. Это ее никто не стал бы похищать, а ради меня настоящие мужчины на все готовы. Нет, пожалуй, я все-таки его прощу. Но пусть вначале извинится и принесет жертву, чтоб не думал впредь, что так делать можно». Дойдя до ворот, Одиссей присел на землю за углом и стал ждать. Приближался рассвет. К воротам стали подходить люди, тоже хотевшие пораньше уйти из города. Наконец, стражники отомкнули замки и сдвинули засов. Одиссей поднялся на ноги и быстро прошел первые ворота. Вторые еще только открывались. Он напряженно смотрел, как стражники разводили их створки. «Закрыть ворота!» – послышалось вдруг из города. «Палладий украли!» Одиссей бросился вперед. Стражники похватали оружие. Царь Итаки на бегу сразил мечом одного. Второй бросился с копьем на перелес, но не успел замахнуться и тоже упал убитый. «Тревога!» – закричали стражники. «Греки в городе!» Но Одиссей был уже снаружи и мчался в сторону лагеря. Вслед ему летели стрелы, но он метался на бегу из стороны в сторону, и стрелки никак не могли в него попасть. А Афина, хоть и продолжала сердиться на своего любимчика, все-таки помогала ему, отводя опасность. На бегу Одиссей швырнул мешок с палладием в руки подскакавшему на колеснице Диомеду. Тот ждал друга всю ночь, спрятавшись вблизи города. Диомед поймал мешок, помог Одиссею вскочить рядом с собой и помчался прочь. Через несколько секунд троянские стрелы перестали догонять их. Теперь у Афины больше не было выбора. Палладий был в руках греков, и ничто больше не могло помешать осуществлению их безумного плана.